Тетя на машине. Сегодня приедет тетя Мила. Это очень здорово. Маше разрешили надеть нарядное платье, а Саше новые брюки. Ведь тетя Мила приедет на машине. И Саша с Машей поедут кататься. Бип-бип! Вот и ее машина. Саша и Маша помчались на улицу. «Я сяду вперед!» — кричал Саша. «Нет, я!» — вопила Маша. «Я сяду вперед! Это моя тетя!» А ведь и правда. Об этом Саша не подумал. Тетя Мила — Машина тетя. «Оба садитесь назад!» — сказала тетя. «Так положено детям. А я пока схожу поздороваюсь с мамой». Саше и Маше показалось, что здоровалась она уж очень долго. Но, наконец, они поехали. Саша и Маша вдвоем на заднем сиденье. Ух ты! Как быстро! Даже ветер свистел в ушах. Очень здорово! «Здесь мы остановимся», — сказала тетя Мила. И машина остановилась. «Смотрите, карусели!» — сказал Саша. «Да», — сказала тетя. «Но сейчас карусели закрыты, ведь сейчас зима. Пойдемте в кафе». «Я хочу лимонад!» — закричала Маша. «И я!» — закричал Саша. «Лимонад? В такой холод?» — засмеялась тетя. «Неужели вам нравится?» Но она разрешила. Тетя Мила всегда все разрешает. А когда они допили лимонад, то даже немного покачались на качелях, хоть и была зима. Совсем чуть-чуть покачались. А потом... «Нам пора», — позвала тетя. И они поехали домой. Опять очень быстро, и ветер опять свистел. «Да чего же хорошо, что у них есть тетя Мила! Тетя Мила на машине!»